Глава вторая. Кольцо с хиастолитом. Итак, Мстислав, когда поедешь на юг Индии, не забудь про чернокиты. Если повезет, то наша наука сможет сделать немалый подарок индийским друзьям. Докажем идентичность чернокитовых массивов Гондванского щита в Южной Африке и в Индии, что поведет, возможно, к обнаружению алмазоносных зон. Мне кажется, что общий размыв древнейших толщ в Индии был менее глубок, чем в Африке. Это раз. Далее. Зоны с алмазоносными трубами прорыва в Индии залегают или в областях с обильной растительностью, или прикрыты обширными покровами базальтов в сухих районах Деканского плато. Прогнозируй, соображай, а кроме того, помогай во всем. Воспитанник Ленинградского горного института, ты хорошо квалифицирован в минералогии, а это основа всей практики. Ивернев слушал, делая время от времени заметки в полевой книжке, переплетенной в серый холст. Кончив наставление, профессор Андреев задумался, откинувшись в кресле. Ивернев закурил, рассматривая орнамент на громадном во всю стену китайском ковре. Потом спросил, о чем это вы, Леонид Кириллович? Грустно сделалось. Когда-то, в твои годы, я пробовал представить себе, будет ли такое время, что я не смогу ехать в экспедицию. Разве вы не можете ехать? Могу, только никогда не ездил, чтобы не работать в полную силу. Мои помощники от главного геолога до проводника всегда говорили, с вами хоть на край света, хоть в саму преисподнюю. Почему? Медом по губам не мазал, уговаривать да льстить не мастер, требовал сурово, а потому что всегда считал, что у начальника не только голова должна соображать, этого мало. Начальник тот, кто в трудные моменты не только наравне, а впереди всех. Первое плечо под застрявшую машину — начальника, первое в ледяную воду — начальник, первая лодка через порог — начальника, потому-то он и начальник, что ум, мужество, сила, здоровье позволяют быть впереди. А если не позволяют, нечего и браться. Не могу согласиться с вами, Леонид Кириллович. Если коллектив хороший, загорелся общей работой, а надолго этого горения хватит, если никто не будет вести? Нет, раз уж сердце сдало, не могу больше тащить лошадей на веревках по обрыву, гнать плот, рубить лес, не могу. А думалось раньше, что так вот раз упаду и умру на леднике, в тайге или в пустыне. Почему-то больше хотелось в пустыне, чтобы сложили товарищи каменный холм, и он служил бы ориентиром для таких же, как я, исследователей земли. Знаешь стихотворение Марины Цветаевой про арабского коня? О легенде, что ежели такой конь больше бежать не может, то перекусывает на ходу себе жилу и умирает, истекая кровью. Да что это с вами, Леонид Кириллович, дорогой? Разве не видишь? Смерть, как хочу поехать в Индию, а знаю, что жары там не выдержу, и вернут домой, как бесполезный тюк. Ну и терминология у вас. Тюк, вьюг, каюк, расхохотался Ивернев.